Здравствуйте. Меня зовут Александрова Ирина Евгеньевна. Я доктор технических наук, сертифицированный бизнес-тренер. Имею практический опыт работы по внедрению электронных систем оперативного управления компанией, систем электронного документа оборота. Имею практический опыт построения систем обучения персонала, проведения бизнес-тренингов. Как мастер НЛП занимаюсь вопросами межличностных и организационных коммуникаций. Наш сегодняшний курс называется «Коммуникации в организациях». Знаете ли вы, сколько рабочего времени тратит руководитель на коммуникации? 80% своего времени или 48 минут в час руководитель проводит на встречах, в разговорах по телефону, в неформальном общении. Остальные 20% времени или 12 минут уходят на работу за столом, большая часть которой – те же коммуникации, только в виде чтения или письма. То есть эффективность деятельности менеджера полностью зависит от эффективности его коммуникаций. Обмен информацией включен как важнейшее звено во все основные виды деятельности организации. Следовательно, если коммуникационные связи не существуют или не действуют, это отрицательно сказывается на работе всей компании. Руководителям приходится много времени тратить на поиск необходимой информации. Часто происходит дублирование информации. В одних подразделениях ощущается ее недостаток, в то время как в других может быть информационная перегрузка. Отсутствие информации о планах и перспективах организации приводит к невыполнению распоряжений руководства, к ослаблению мотивации сотрудников. Именно поэтому создание условий для успешного функционирования коммуникации в организации является одной из важнейших задач управления, а коммуникативные навыки являются необходимым условием успеха каждого менеджера. В процессе изучения первой части курса вы получите представление о коммуникациях как о циркулярном процессе и познакомитесь с концепцией емкости каналов коммуникации. Второй раздел курса посвящен коммуникативным барьерам в межличностном общении, их влиянию на продуктивность и эффективность коммуникаций. В третьем разделе будут подробно рассмотрены организационные коммуникации, отличия формальных и неформальных организационных коммуникаций, их значение для менеджмента, влияние структуры на коммуникации в командах, техническое обеспечение коммуникативных процессов организации, роли открытых коммуникаций, диалога и обратной связи на современном рабочем месте рассмотрены в четвертой части нашего курса. В ходе выполнения практических заданий и решения кейсов вы приобретете практические навыки построения эффективных коммуникаций именно в вашей организации. Наш курс взаимосвязан с другими курсами, которые вы наверняка уже проходили. Это и общий менеджмент, это и коммуникации в деловом общении, психология делового общения, построение организационных структур. Возможно, некие темы будут перекликаться с этими курсами, однако я сакцентирую свое внимание именно на тех моментах, которые вы еще не проходили и не слышали. Коммуникации. От латинского «делаю общим», «общаюсь» — это общение, передача информации от человека к человеку в процессе деятельности. Коммуникация — это процесс, в ходе которого два или несколько человек обмениваются и осознают полученную информацию. Цель процесса состоит в мотивировании определенного поведения или в воздействии на него. Из курса общего менеджмента вам известно, что Генри Минцберг определил 10 управленческих ролей, которые играет менеджер на своем рабочем месте. Давайте посмотрим более подробно информационные роли менеджера. Менеджер может выступать как преемник информации. Он разыскивает и получает информацию специализированного характера, которую, понимая организацию и внешние условия, успешно использует в интересах своего дела. Выступает как некий центр внешней и внутренней информации, поступающей в организацию. Он обрабатывает всю почту, осуществляет контакты, связанные с получением информации, например, читает периодические издания или ездит в ознакомительные поездки. Как распространитель информации он передает информацию, полученную из внешних источников или от других подчиненных членам организации. Часть этой информации носит чисто фактический характер, а другая требует интерпретации отдельных фактов для формирования взглядов организации. Рассылка почты по организациям с целью предоставления информации – это его работа. Он также осуществляет вербальные контакты с членами организации для разъяснения некоторой информации. Менеджер как представитель передает информацию для внешних контактов организации относительно планов, политики, действий, результатов работы организации. Он действует как эксперт по вопросам данной отрасли. Он участвует в заседаниях, в обращениях через почту, возможно, устные выступления делает, включая передачу информации во внешние организации. Заметьте, что и межличностные роли, и роли, связанные с принятием решений, также требуют от менеджера активных коммуникаций. Рассмотрение коммуникаций в бизнесе как научной прикладной дисциплины определяет и подход, точку зрения на происходящие в бизнесе процессы. Можно говорить о так называемом коммуникативном подходе в управлении, когда происходящее в организации рассматривается прежде всего как взаимоотношения между людьми, между группами. Например, с точки зрения коммуникативного подхода, управление персоналом – это организация коммуникаций, связанных с деятельностью отдельных людей и групп в интересах организации и в их собственных интересах. Например, маркетинг – это коммуникация организации с субъектами рынка по поводу определения потребностей рынка и возможностей их удовлетворения, или по поводу средств и путей продвижения товаров и услуг организации на рынок. Конфликтология – это исследование коммуникаций, в основе которых лежит противоречие интересов сторон. С этой точки зрения, связи с общественностью – это исследование проблемы формирования у общества позитивного представления об организации, об ее продукции, об ее услугах. С этой точки зрения, реклама – это коммуникация с целью привлечения внимания, формирования интереса, желания, активности у покупателей товара. С этой точки зрения, корпоративная культура – это важная составляющая культуры, это коммуникации. Фактически, корпоративная культура – это культура коммуникации, культура управления. Коммуникации насквозь пронизывают все управленческие функции. Например, что такое планирование? Это сбор информации, составление писем, записок, отчетов. Это встреча с коллегами и руководителями, объяснение своих планов. Когда менеджер выступает в роли лидера, он должен общаться с подчиненными, чтобы мотивировать их к труду. Когда он осуществляет контроль, он также обязан собрать информацию. Именно потому, что обмен информацией встроен во все основные виды управленческой деятельности, мы называем коммуникации связующим процессом. Типология бизнес-коммуникации представлена на слайде 11. Коммуникация представляет собой процесс, связанный с межличностным и организационным общением при передаче информации как внутри организации, так и с внешней средой. Поэтому коммуникации можно разделить на внешние и внутренние. Факторы внешней среды, такие как потребители, поставщики, конкуренты, определяют состав и содержание внешних коммуникаций. Более того, внутренние коммуникации зачастую являются реакцией на меняющуюся характеристику внешнего окружения. Организации пользуются разнообразными средствами коммуникации с внешней средой. Например, с потребителями они общаются с помощью разнообразной рекламы. В налоговую инспекцию предоставляют соответствующие отчеты. В сфере отношений с общественностью формируют свой имидж, осуществляют какую-то благотворительную деятельность. А с поставщиками используют их рекламу, их сырье, комплектующие, заключают договоры о поставках. Внутренние коммуникации – это коммуникации между структурными подразделениями и отдельными исполнителями. В рамках вертикальных коммуникаций информация перемещается внутри организации с уровня на уровень. При этом информация может передаваться как по восходящей, так и по нисходящей. По нисходящей информация передается с высших уровней на низшие, выполняя роль прямой связи. Коммуникации по восходящей, то есть снизу вверх, выполняют функцию обратной связи, информируют руководителей о состоянии дел на нижних уровнях. Организация состоит из большого числа подразделений, тесно взаимосвязанных между собой, и координация деятельности этих всех подразделений, помимо нисходящей и восходящей вертикальной информации, нуждается в горизонтальных коммуникациях. Рассмотренные вертикальные и горизонтальные коммуникации действуют в рамках официальной структуры организации по линии формальной подчиненности, формальной иерархии и также по линиям формальной подчиненности горизонтального взаимодействия. Однако внутри организации существуют и играют важную роль также неформальные коммуникации, которые действуют в рамках неформальной структуры. По неформальным каналам информация передается гораздо быстрее, чем по каналам формальных коммуникаций. Нередко руководители используют неформальные коммуникации для запланированной утечки информации. Сам термин «коммуникация» в научной литературе появился в начале 20 века, хотя, вероятно, самая первая модель коммуникации была предложена еще Аристотелем, который выделил такие компоненты процесса коммуникации, как оратор, речь и аудитория. Фактически первыми исследовали коммуникативные процессы в организации представители школы научного управления. В частности, Фредерик Тейлор разработал жесткую организационную структуру, которую позднее усовершенствовал Анри Файоль, предполагающую четкую взаимосвязь между должностями и ролями. В этой структуре имеют место только вертикальные властные связи от руководителей к подчиненным. То есть такая организация базируется на формальных, предельно жестких, вертикальных и иерархических коммуникационных связях. Информация передается по вертикали, делится на два типа – задание и необходимое пояснение к нему. Тейлор называл это урок, а также контроль за исполнением задания. При этом обратная связь при контроле сводится лишь к докладу о выполнении задания. В целом можно сказать, что данная научная школа не придавала большого значения коммуникациям в организации. Согласно основной концепции школы человеческих отношений, человек представляет собой уникальное социальное животное, поэтому с его деятельностью несовместима никакая формализация организационных процессов и жесткая иерархия подчиненности. Наоборот, горизонтальные организационные связи неформального характера между членами организации имеют большое значение. Эти связи должны способствовать функционированию формальной организации и обеспечить сплоченность коллектива и защиту целостности личности. Однако представители школы человеческих отношений уделяли внимание в основном неформальным коммуникациям между работниками организации с разным статусом, забывая о взаимодействии их с администрацией, а также, что представляется главным, о потоках деловой информации, необходимой для выполнения работниками своих ролевых обязанностей. Во всех системных теориях утверждается, что связи между различными системными единицами организации являются главным моментом в понимании сущности их ее функционирования. Для эффективного действия этих связей важнейшее значение играют создание, получение и обработка информации. Рассматривая организацию как открытую систему, системные теории акцентируют внимание на ее взаимообмене с внешней средой, изучение потоков информации, поступающих из других организаций и от социальных институтов, таких как властные, политические, общественные институты. В рамках системных теорий анализируются информационные потоки и оценивается качество информации, представленной как в формальных и неформальных каналах, а также количество принимаемых решений в зависимости от действия коммуникативной системы. Основное свое развитие теории коммуникации получили сравнительно недавно, с конца 40-х годов прошлого века. Стоит остановиться подробнее на тех теориях, которые считаются классическими теориями коммуникации. В конце 40-х годов по заказу компании Bell Telecom известный американский математик Клод Шеннон начал разрабатывать свою модель коммуникации. Модель описывала 5 функциональных и 1 дисфункциональный факторы коммуникативного процесса. К функциональным Шеннон отнес источник информации, который продуцирует сообщение, отправитель, который кодирует сообщение в сигналы, канал, проводящий это сообщение, получатель и цель или место назначения. К дисфункциональным элементам он отнес шум. Модель имеет технический характер. Главная задача этой модели – снижение шума, то есть всего того, что препятствует коммуникации. Основной вывод, сделанный в этой модели, состоит в следующем. Неспособность участников коммуникации осознать, что посланное и полученное сообщение не всегда совпадают вследствие действия шума, является частой причиной затруднений коммуникационного обмена. Эта модель получила название модели Шеннона-Оивера и была продолжена исследователем Мелвином Дефлюэром. Он расширил исходную модель в более разветвленную сеть. В модели Дефлюэра учтен основной недостаток линейной модели Шеннона-Уивера – это отсутствие фактора обратной связи. Обратная связь дает коммуникатору возможность более приспособить свое сообщение под коммуникативный канал, естественно, для повышения эффективности передачи информации. Модель Озгуда-Шрама явилась окончательным преодолением упрощенной трактовки коммуникации как одностороннего линейного процесса. В этой модели подчеркнут циркулярный характер коммуникации. Авторы обратили свое внимание на поведение главных участников коммуникации, отправителя и получателя, основными задачами которых являются кодирование, декодирование и интерпретация сообщения. Современные исследователи коммуникационных процессов представляют процесс обмена информацией следующим образом. Отправитель – это создатель сообщения, тот, кто выдвигает какую-то идею, либо самостоятельно создает информацию, или аккумулирует уже имеющуюся информацию для дальнейшей передачи, решая, какая значимая информация может стать предметом передачи, как ее закодировать, по какому каналу направить информацию. И отправитель тем самым начинает процесс коммуникационного обмена. Сообщение – это подготовленная к передаче получателю информация, закодированная с помощью символов, слов, специальных знаковых символов, тона сообщения, рисунков, жестов и так далее. В процессе кодирования, то есть преобразования смысла идеи в символы, могут возникать проблемы, действия которых искажает коммуникацию, снижает эффективность процесса коммуникации. Например, отправитель составляет сообщение из символов, которые получатель не понимает, не встречал в своем предыдущем опыте или неправильно трактует. Канал передачи информации – это средство передачи информации или путь фактической передачи сообщения. От качества канала передачи информации в коммуникационном процессе зависит понимание и принятие полученного сообщения. Многое зависит от того, сможет ли руководитель настроиться на индивидуальную систему восприятия информации индивида. При этом различают следующие каналы передачи информации. Речевой канал, передачу письменных материалов, электронные средства связи, такие как компьютерные сети, видеоконференции, электронная почта. Получатель – это лицо или группа или организация, которому передана информация и которая интерпретирует или декодирует ее. Интерпретация сообщения получателя не всегда бывает успешной. Неправильная интерпретация часто обусловлена несхожестью языка, восприятия, культуры, различия в интересах отправителя или получателя. Шум – это все то, что искажает смысл сообщения. Это элемент, фактически присутствующий во всех коммуникациях. На каждом этапе возможны свои шумы. Источниками шумов, затрудняющих точное понимание смысла сообщения, являются различия в восприятии информации, влияющие на ясность смысла при кодировании и декодировании. Это несхожесть и разница в должностном статусе, то есть различное видение целей, задач организации, ее подразделений. И особенности культуры, особенности языка, того, кто отправляет информацию, и того, кто получает ее. Результат или эффект коммуникационного воздействия – это изменение в поведении, в состоянии получателя информации, которое может быть выражено в изменении знания получателя, в изменении его установок или изменения в отдельных действиях получателя, в его поведении. Обратная связь – это оперативная реакция на то, что услышано, прочитано или увидено. Это информация в вербальном или невербальном оформлении, которая отсылается назад к отправителю. Она свидетельствует о мере понимания, о мере доверия к сообщению, о том, усвоено сообщение или не усвоено, согласен с ним получатель или не согласен. Обратная связь позволяет отправителю не только узнать результат акта коммуникации, но и скорректировать следующее сообщение для большего понимания, для большего эффекта коммуникации. В приведенном недавно исследовании была сделана попытка объяснить процесс выбора менеджерами наиболее эффективных коммуникативных каналов. Оказалось, что каналы различаются по объему передаваемой информации. Пропускная способность или емкость канала – это объем информации, который может быть передан через этот канал за одну коммуникативную сессию. Классификация каналов по пропускной способности представлена на слайде 15. На емкость коммуникативных каналов влияют три фактора. Прежде всего, это способность обрабатывать несколько сигналов подсказок одновременно. Второе – это возможность обеспечения быстрой двусторонней обратной связи. И, наконец, последний фактор – это способность обеспечить личный подход к коммуникациям. Самым богатым в плане этих возможностей средством является личное общение, ибо оно гарантирует прямое воздействие, передачу множественных информационных сигналов и немедленную обратную связь, и, конечно же, личный подход. В случае общения по телефону между отправителем и получателем нет личного контакта. Участники не воспринимают позы, язык жестов друг друга. Однако есть человеческий голос, а в нем заключен огромный объем эмоциональной информации. В электронных сообщениях, как правило, нет ни визуальных, ни вербальных подсказок, что повышает вероятность недопонимания этих сообщений. Осознавая потребность в каналах с большей емкостью, менеджеры иногда используют видеосигналы, то есть визуальные подсказки. Записки и письма также могут иметь личностную направленность, но не могут обеспечить быструю обратную связь. Безличные коммуникативные каналы – это объявления, бюллетени, стандартные компьютерные отчеты – являются самыми емкими. Безличные коммуникационные каналы – объявления, бюллетени, стандартные компьютерные отчеты – являются самыми мелкими. Их пропускная способность ограничена в наибольшей степени. Используя их, отправитель не имеет возможности сфокусироваться на конкретном получателе, передает минимум информации и не получает обратной связи. Очевидно, что у каждого канала коммуникации есть определенные преимущества и недостатки. Каждый из них, в зависимости от обстоятельств, может быть эффективным средством общения. Выбор канала зависит от того, является ли сообщение обычным, рутинным или нет. Нестандартные сообщения, как правило, двусмысленны, неоднозначные, связаны с каким-то новым событием, и весьма высока вероятность того, что они могут быть неправильно поняты. Нередко они передаются в обстановке, характеризующейся нехваткой времени, необычности ситуации, стрессом. Эффективно донести всю сложность обстоятельств позволяет лишь самые емкие каналы. С другой стороны, рутинные коммуникации просты и прямолинейны. Рутинное сообщение содержит в себе различные данные или просто закрепляет в письменной форме ту информацию, о которой менеджеры уже договорились. Такие сообщения могут переданы быть и через менее емкие каналы. К письменным коммуникациям приходится прибегать и тогда, когда получатели сообщений значительно удалены друг от друга или когда информация носит какой-то официальный характер. Выбор канала также зависит от того, хочет ли руководитель просто распространять информацию или хочет добиться от подчиненных изменения в поведении. Рекомендации по выбору канала в зависимости от цели коммуникации представлены на слайде 16. Мы переходим ко второй теме нашей лекции – межличностной коммуникации. Обсудим вопрос эффективности и продуктивности коммуникаций. Эффективные коммуникации имеют место в тех случаях, когда смысл, закладываемый источником сообщения, и значение, воспринимаемое получателем, практически совпадают. Хотя это должно быть целью любых коммуникаций, эффективности далеко не всегда удается добиться. Даже сейчас, когда я беседую с вами, я не уверена, что вы меня понимаете точно так, как мне хотелось бы. Моя уверенность была бы гораздо выше, если бы вы сейчас сидели в аудитории и могли бы задать какие-то вопросы, то есть я могла бы получить обратную связь. Возможность предложить обратную связь и задать вопросы – это важный способ повышения эффективности коммуникаций. Продуктивные коммуникации имеют место в тех случаях, когда затрачено минимум количества ресурсов. Например, время – это очень важный ресурс. Представьте себе преподавателя, который индивидуально общается с каждым студентом в группе по поводу изучаемого предмета. Это практически невозможно, но даже если бы это было так, то общение бы с вами было бы слишком дорогим с точки зрения временных затрат. Продуктивные коммуникации не всегда эффективны. И если отправитель посылает по электронной почте сообщение об изменениях в политике, это может сэкономить ему время, но не всегда ведет к положительному результату, то есть к желаемой интерпретации и ответной реакции. Аналогично, эффективные коммуникации не всегда оказываются продуктивными. И если менеджер по производству лично подойдет к каждому работнику и объяснит ему все изменения в процедуре, это может гарантировать то, что каждый поймет его правильно. Однако это окажется недопустимо дорого с точки зрения временных затрат. Эффективное общение менеджера с другими людьми предполагает необходимость использования всех представленных в модели коммуникации элементов. Если отправитель или получатель не умеет кодировать или декодировать сообщение сходным образом, то коммуникативный процесс прерывается. Выбор канала также во многом определяет помехоустойчивость сообщений. От умения обеих сторон слушать зависит, будет ли смысл сообщения правильно осознан и принят. Таким образом, эффективные коммуникации требуют от менеджера знаний о воздействии на коммуникативный процесс межличностных факторов, таких как каналы коммуникации, невербальное поведение, умение слушать, умение предоставить качественную обратную связь. В процессе межличностного общения информация может быть представлена в вербальной, паравербальной и невербальной форме. Если вербальные коммуникации непосредственно связаны с содержанием передаваемой информации, то паравербальные и невербальные демонстрируют отношение к ней собеседников и тем самым во многом определяют эффективность усвоения информации ее адресатам. Принято считать, что из общего потока информации, который воспринимает человек в процессе общения, до 80% составляет невербальная и паравербальная информация, и только до 20% составляют сами слова. Использование в процессе общения психотехнологий, первоначально разработанных в психотерапии и предназначенных для повышения степени влияния на собеседника, резко повышает продуктивность межличностной коммуникации. Познакомиться с такими технологиями можно в процессе изучения курса «Психология делового общения». Мы лишь акцентируем внимание на тех коммуникативных барьерах, которые возникают в процессе межличностного взаимодействия. Очень важно помнить о 7 источниках шума, которые чаще всего встречаются в межличностном общении. Прежде всего, это неумение слушать собеседника, это физические искажения, это семантические проблемы, это смешанные сообщения, культурные различия и отсутствие обратной связи, а также эффекты статуса. Под умением слушать понимают навыки принимать сообщения, выделять содержащиеся в них факты и ощущения и правильно интерпретировать их значение. Только тогда менеджер имеет возможность адекватно ответить на исходное сообщение. Умение слушать требует от человека внимания, затрат энергии, определенного опыта. Слушание составляет 75% от эффективной коммуникации. При этом большинство людей тратит на это всего лишь 30 или 40% времени коммуникации. Это ведет к многочисленным коммуникативным ошибкам. Многие люди не умеют по-настоящему слушать своих собеседников. Озабочены они прежде всего тем, что они скажут, а не то, что им говорят. Наше умение слушать, выраженное в объеме понятого и запомненного материала, в среднем не превышает 25%. Человек, который умеет слушать собеседника, находит в разговоре интересные темы, ведет беседу гибко, мысленно резюмирует полученную информацию, оценивает и предугадывает информацию, которую он получит уже в следующую минуту. Правильный подход к слушанию предполагает, что вы не размышляете о самом себе, а сопереживаете, эмоционально участвуете в диалоге, проникаетесь чувствами собеседника. Следовательно, для этого необходим определенный уровень развития эмоциональных способностей, так называемой эмпатии. В качестве примера образцового слушателя можно привести некоторых ведущих ток-шоу. Например, известный телеведущий Владимир Молчанов активно слушает гостей в студии, не позволяет себе отвлекаться, концентрируя все свое внимание на говорящих. Он устанавливает контакт глазами, он слушает с сопереживанием, эмоционально участвует в беседе. Он никогда не прерывает собеседника и в конце перефразирует высказывание собеседника, дабы убедиться в том, что он правильно его понял. Благодаря развитому умению Владимира Молчанова слушать, его гости чувствуют себя желанными, понятыми и значимыми. Сравните это с ток-шоу «Пусть говорят», где ведущий навыками активного слушания не обладает. Любое количество физических искажений также может снизить эффективность коммуникаций. Необходимо исключить такие помехи, как телефонные звонки, случайные посетители, приход секретаря. Семантические барьеры коммуникации включают в себя неудачный выбор слов или неуместное их использование. Вообще семантика изучает способы использования слов и значения, придаваемые словами. Поскольку слова или символы могут иметь разные значения для разных людей, то, что некто собирается сообщить, не обязательно будет интерпретировано и понято таким же точно образом получателем информации. Полный словарь английского языка приводит более 4.